Глава 16, в которой будет рассказано, где можно отыскать избранника жизни. Начнем мы, совершенно верно, с поиска мужчины вашей мечты. Где же его найти, настоящего мужика, вздохнут очень многие женщины. А вы искали? Ну, еще бы! Чуть не каждый день, уже 5 лет. Где ищете? В каком смысле где? Везде. Везде, где бываю. Вот потому и не находите. Искать надо не везде, в кавычках, а там, где надо. И искать, строго говоря, не мужчину как такового, а место скопления мужчин, где можно выбрать того, кто вам более всего понравится. То есть следует поступать так, как рыбаки, которые вначале находят в просторах океана косяк рыбы и лишь потом забрасывают в воду сети. Или как геолог, разыскивающий вначале не залежь, а местность, характерную для залегания того или иного полезного ископаемого, потом признаки залегания лишь затем находит то, что ищет. С этого надо начинать. С косяка мужиков. Для чего в первую очередь определить, какую рыбу вы желаете поймать? Акулу или карася? Ведь карась и акула водятся совершенно в разных водоемах. И забрасывать удочку в ближней реке акулу ну никак не поймать. То есть надо заранее определить для себя социальный и профессиональный уровень вашего потенциального жениха. Кто он должен быть? Ученый, бизнесмен, актер, писатель, конструктор, рабочий, военный? Чтобы не искать актера на военном полигоне, а офицера на симпозиуме врачей-гинекологов. Ведь вам нужно найти не просто мужчину, а того, который вам нужен. Определив круг поиска, начинайте осматривать местность, характерную для полезного для вас ископаемого. Если вам нужен военный, то проводите рекогносцировку и занимайте плацдарм где-нибудь вблизи военного училища. Если вы мечтаете об ученом, просачивайтесь на конференции защиты диссертации или выписывайте пропуск в научный зал и библиотек, то есть действуйте по рецепту героини фильма «Москва слезам не верит». Но здесь тоже специализируйтесь. Если вам требуется технарь, в кавычках, выписывайте сопромат и, вложив в него детектив, изображайте из себя любительницу точных счислений. Если вы предпочитаете врача, вступайте в зал медлитературы или листайте атлас внутренних органов человека. За бизнесменами идите в банк и горные дома, за спортсменами на стадионы, за летчиками в аэропорты, за моряками просто в порты. В общем, примерно так. Кроме профессиональной принадлежности, мужчины могут кучковаться по интересам. Кто-то любит рыбалку, кто-то хоккей, кто-то пиво. И значит, вам тоже придется ловить окуней на мормышку, мерзнуть на трибунах и отличать по цвету сорта пива. Потому что попасть, к примеру, на охоту на кабана, это значит привлечь к себе внимание гораздо больше, чем даже кабан. Ведь охотничья компания – это почти всегда чисто мужская компания. Женщины все больше норовят записаться на курсы кройки и шитья или того хуже вязания. Куда по логике следует ходить озабоченным женитьбой мужчинам, а если женщинам, то только со смещенной ориентацией. Ну не найти на курсах кройки и шитья мужчин, ну не бывает их там. Одна моя знакомая вместо вязания записалась на курсы автомобилистов. Ты что, удивился я, когда узнал об этом? Зачем тебе права, когда у тебя нет автомобиля? «Зачем мне автомобиль? Мне не нужен автомобиль. Мне нужен муж с автомобилем». Так она с тех курсов и уехала на автомобиле мужа. То есть получила желаемое плюс 4 колеса иномарки. «Молодец! Не пожалела 3-месячную зарплату ради достижения своей цели, за что и была вознаграждена». Помимо автомобильных курсов, идеален для поиска женихов любительский спорт – в наибольшей степени команды атлетов, культуристов, гребцов, подводных пловцов, стрелков по тарелочкам, альпинистов, дворовых футболистов и прочее. В наименьшей группы шейпинга и жесткого хоккея. Но кто мешает женщине прийти в атлетический зал и в кругу мужчин красиво изгибать стан и выпячивать свои лучшие стороны, тягая вверх штангу или блины тренажера? Никто не может! А кто мешает знакомиться с мужчинами под водой, в бассейне, опробуя акваланг или верхом на лошади, или совместно падая в свободном полете из самолета на землю? А, отсутствие денег, которые надо платить за атлетический зал и акваланг? Ну, если вам жалко на такое дело денег, то тогда, конечно. Тогда можете устраиваться в тот зал и тот бассейн уборщицей и красиво изгибать стан, возя грязной тряпкой по полу. Не хочется уборщицей? «Значит, ищите подработку или продавайте вещи. Выигрыша без расхода не бывает». Кроме спорта, есть еще различные клубы по интересам, фестивали, встречи и прочее. Есть еще приватизированная мужским полом политическая жизнь. Всякие там партии, группы поддержки и скандирование лозунгов. Выбирайте партии и вступайте в партии по принципу политической симпатии к ее членам, а не к их программам. Скажем, менее всего подходят партии и движения ветеранов войны и труда. Больше партии воинствующих анархистов, которые перебесятся и станут вполне приличными мужьями. Партийная жизнь, она очень богата мужиками. Надо лишь кроме умения строить глазки, выучить несколько ходовых политлозунгов. Очень выгодно участвовать в избирательных кампаниях, потому что там за поиск мужей платят очень приличные деньги. У меня было несколько случаев, когда ко мне приходили бедные, невостребованные девушки. Я отправлял их в избирательные комиссии, где они за каждый сагитированный голос получали по паре рублей. Имея возможность входить в дома, они заодно агитировали понравившихся им молодых мужчин. В результате они получили очень неплохой приработок и получили очень широкий круг знакомств. Иногда... Для того, чтобы сломать хроническое невезение от женщины, требуется решительный шаг на уровне смены работы или даже места жительства. В моем активе есть несколько счастливых браков, которые возникали в результате ухода с одного более высокооплачиваемого места работы на другое, менее оплачиваемое, но зато изобилующее мужским полом. Я понимаю, что очень трудно ломать привычный уклад жизни, терять любимый коллектив и терять в зарплате. Но дело в том, что на вашей привычной работе все, что можно было поиметь по линии личной жизни, вы уже имели. Существующий круг знакомств исчерпал себя. Значит, надо менять круг знакомств. Пусть даже ценой утраты работы. Ну, глупо продолжать работать на ткацкой фабрике, желая выйти замуж и претендуя всем цехам на две руки и сердце одного обслуживающего станки слесаря. Нужно идти в литейку к столиварам, в автоколонну к водителям, в банк к бизнесменам, в армию к офицерам, в торговый флот к морякам. Можно просчитать профессии, обеспечивающие частые контакты с мужчинами не по профессиональной линии. Например, стать продавцом. Да не женского белья и кухонной утвари, а, например, охотничьего магазина, чтобы предлагать охотникам-мужчинам ружья, ножи, патроны и заодно себя, или продавать мужскую обувь в мужской секции обувного магазина, или ту же обувь в военторге, или ликероводочные изделия, где каждый день сотни. Можно также податься в официантки или танцовщицы ночного клуба, в стюардессы, проводники СВ-вагонов, библиотекарем в технический институт, воспитателем мужскую общагу. Стать врачом-урологом военного госпиталя, который, ну, только с мужчинами. Или устроиться банщицей мужского отделения бани, где их еще больше и где они как на ладони, и потому в некоторых вопросах ошибиться невозможно. Если подумать, то можно назвать сотни профессий, которые представители мужского племени не минуют. Если, конечно, подумать, а не стенать по поводу своей не сложившейся судьбы. Можно значительно расширить свой круг мужских знакомств, поступая на курсы повышения квалификации, на заочные факультеты институтов и аспирантур, заодно и кандидатскую защитите. Если смены профессии будет мало, решительно меняйте географию. Уезжайте туда, где наблюдается переизбыток одиноких мужчин. Есть такие города и целые области, где мужчин больше, чем женщин, и где они в них очень заинтересованы, к примеру, в период строительства БАМа, не скажу насчет укладки шпал и рельс, а вот по линии создания семей и рождения детей были достигнуты выдающиеся показатели. Не поленитесь, полистайте учебники экономической географии, поинтересуйтесь демографией, поговорите с людьми, которые ездят в командировки. Общее направление поиска я вам задам, сказав, что наибольшая концентрация мужчин наблюдается в местах развертывания всероссийских и областного значения строек, добычи и переработки полезных ископаемых, в географически удаленных регионах, например, Крайнего Севера, на морских побережьях, в районах дислокации воинских подразделений и тому подобное. Но иногда далеко ходить не надо. Иногда ваш потенциальный муж находится рядом с вами, просто вы настолько к нему привыкли, как к другу, сослуживцу, соседу или брошенному мужу бывшей подруги, что даже не пытайтесь представить, что он может составить вам прекрасную пару. Поэтому советую, прежде чем перебирать географию, внимательно осмотреться вокруг себя. Очень внимательно. Ведь сколько на тему внезапного прозрения ее и его существует популярных кинофильмов? Так кто вам мешает поступить точно так же, как ваши любимые герои?